Матерь Агни-йоги. Против пространственной заразы и омрачения ею можно бороться только единением с иерархией света, упорным и непрерываемым. Иначе сознание от яда не оберечь. Отравляется им множество, но причины не знают и относят и приписывают временным причинам. Это непонимание еще более углубляет им причиняемый вред, ибо, не зная причины, невозможно ее устранить.